Усадив нас за маленьким столом, Якут как бы отделил чистую публику от нечистых. Меня это сразу покоробило, как-то неловко. Ведь за их столом было много места. Но Женя принял это как должно, и я промолчал. Я поднялся и нерешительно подошел к ребятам. «Черт знает, когда кончится эта пурга», — сказал дядя для начала разговора. «Вы из Черкасского, что ли?» — спросил белобрысый парень в женской фуфайке. «Срок». «Мы из обсерватории на Плато», — пояснил я и присел на край скамьи. Парни миролюбиво подвинулись, давая мне место. «Загадка мантии Земли скоро будет разгадана», — донесся до нас голос Жени. «Профессор!» — кивнул на него Топорик. «Почему Топорик?» У него была противная привычка подмигивать. А Рахит все время хихикал, к месту и не к месту. Может, это у него было нервное? В 5 классе со мной учился мальчик. Он всегда смеялся у доски, за что ему снижали отметку. Но он действительно не мог удержаться. «Просто научный работник», — ответил я Топорику. «Кандидат». «Ах, просто научник? Кандидат в профессора или академики?» «Кандидат наук». «А ты тоже кандидат?» «Мне 19 не исполнилось. Учиться да учиться еще надо», — спокойно пояснил я, делая вид, что не замечаю насмешки. «Будешь учиться?» «А как же?» — удивился я. «А кто у тебя папаша?» — это спросил сам гусь. «Географ». «Преподает в школе географию?» «Нет, он исследователь. Сейчас в Антарктиде». «Ишь ты! Ну а мы чурки с глазами!» — представился гусь. Водянистые глазки его злобно сощурились. Пожалуй, ему было все 40 лет. Топорик подмигнул. Рахит захихикал. У меня заныло под ложечкой. Я ощутил что-то вроде тошноты. И жалко мне их было, и как-то противно. А перед гусем они явно заискивали, хотя он был худший из них. «Из-за интеллигенции все беды!» — изрек гусь. Застарелая, как туберкулез, ненависть прозвучала в его натреснутом голосе. «Я не какой-нибудь там контрик. Против советской власти ничего не имею. Но интеллигенцию ненавижу от всей души. Интеллигенция атомную бомбу придумала». Я с удивлением посмотрел на гуся. Такого дурака я встречал первый раз. А он продолжал, красуясь перед товарищами, которые слушали его совершенно серьезно и даже одобрительно. «Попался мне один такой из интеллигенции, в очках и с портфелем, в глухом переулке. Решил я позабавиться. Показал ему перочинный ножик и говорю: «Встань на одну ногу и кукарекай, да погромче у меня, не то». Парни так и закатились, уж очень им было смешно, особенно заливался Рахит. «Ну и что, кукарекал?» — лениво спросил Срок. «Еще как! Это ж, доложу я вам, было зрелище! Кукарекал, пока мне не надоело слушать. Тогда я поддал ему ногой под зад. А ну, беги, пока я тебе!» Ох, и удирал! Все хохотали до слез, только цыган Мору как-то странно посмотрел на меня. «Какая чушь!» — не выдержал я. Гусь сощурился. «Слышите, ребята, он не верит. Ты не веришь мне?» «Конечно, нет. Не понимаю, зачем вам надо выдумывать такое? Что за удовольствие?» «Значит, я выдумал. Вам лучше знать. Этого просто не могло быть». «А ты чудак. Почему же не могло?» «Потому что интеллигентный человек никогда не унизит своего достоинства ни перед кем. Это узнали еще фашисты. И задолго до фашистов было известно». «А ты, видать, интеллигенцию выше всех ставишь?» «Народ, у которого нет интеллигенции, называется дикарями. Чем культурнее народ, тем он больше любит и бережет свою интеллигенцию. Когда физик Ландау попал в автомобильную катастрофу, Вы, наверное, знаете, как он несколько раз умирал, а его спасали и спасали. Не знаем, расскажи.